Глава четвертая. «Это мое место», — резко говорит Серый, едва я успеваю присесть за стол напротив Олега. «Она гостья», — напоминает Олег, разглядывая мелкие поры темного хлеба. «Я уже говорил, что не приглашал ее». «Серый, ну что ты на нее взъелся?» — вступается Тайсон, запрокидывая изуродованное лицо. «Пусть посидит, жалко, что ли?» Но Серый не собирается сдаваться. От его взгляда хочется не то что немедленно освободить табурет, но и вообще убраться подальше. И все же я не двигаюсь с места, потому что давно усвоила. Уступи человеку один раз, и он с радостью усядется тебе на шею. «Я гостья, понял, невежа?» — говорю я и с удовольствием наблюдаю, как белеют его упругие губы. «А мне плевать!» «И мне плевать! Меня Олег пригласил!» Серый переводит взгляд на Олега, но тот по-прежнему рассматривает хлеб и даже громко, вкусно втягивает его запах, закрыв куском лицо. «Олег тут не хозяин», — бросает Серый, и все молча соглашаются. «Если я не захочу, чтобы ты осталась хоть на час, то ты должна будешь убраться». «Тебе нравится демонстрировать свою власть?» — невинно интересуюсь я. По его лицу пробегают едва уловимые тени сомнения. Кроме меня никто не решается даже поднять глаз. «Женщина на корабле к беде», — значительно произносит Серый, потом подтаскивает к столу табурет и пристраивается с угла. «Ты вообще не любишь женщин?» — с намеком спрашиваю я, но он отвечает без тени смущения. «Терпеть не могу». «Что может с нами случиться хуже того, что уже случилось?» — безразлично спрашивает Олег и неожиданно добавляет. «Спасибо, Серый». Никто не спрашивает, за что. А Серый только передергивается в ответ, становясь похожим на брата. Ни на секунду он не выпускает меня из поля зрения, словно собака, ожидающая, что ей вот-вот скинут со стола кусок. И меня так и подмывает заткнуть коркой хлеба эту готовую вцепиться пасть. «Машь медом!» Илюша двигает ко мне глиняную миску, до краев наполненную густым солнцем. «Знаешь, какой вкусный!» Подавив секундное сомнение, я отваживаюсь признаться, что не люблю мед, и поспешно поясняю. Я в детстве целую банку за раз слопала. Как меня тошнило! С тех пор видеть его не могу. «А от нас тебя не тошнит?» — ехидно спрашивает Серый. «Мы насквозь пропахли медом, особенно Олег». «Почему особенно я?» «А ты этого даже не чувствуешь?» — настаивает Серый. «Нет, как раз от Олега меня не тошнит», — говорю я. «И, по-моему, от него совсем не пахнет медом». Серый липко ухмыляется. «Может, у тебя гайморит?» «Не беспокойся, с носом у меня все в порядке». «А голова не болит?» Он пристально смотрел мне в переносицу, и тяжелая, пульсирующая боль вдруг разливается над бровями, постепенно заполняя всю голову. «Что ты делаешь?» — встревоженно спрашивает Олег, наблюдая за нами. «Серый, этого нельзя делать». «Тебя не спрашивают, что можно, а что нельзя», — бесстрастно отвечает Серый, но все же опускает глаза. «Когда тебе надо, то все можно, да, Олег?» Боль нехотя тает, и я наконец-то могу продохнуть. Все следят за мной с настороженным любопытством. Замороженными губами я произношу. «Что это было? Это ты сделал?» «Что я сделал?» — Серый удивленно хлопает ресницами. Я понимаю всю несуразность своего вопроса. В конце концов, он же не Кашпировский. «Нет, ничего». «Да отцепись ты от нее, наконец!» — вскидывается Тайсон. «Надоело уже!» «Надоело? Катись отсюда!» — без колебаний отвечает Серый. «Ты, может, мне надоел не меньше!» У Тайсона вытягивается лицо, и он сконфуженно бормочет. «Да чего ты завелся-то, Серый? Я же так просто. Я ничего». «Вот и заткнись, если ничего». Сухарик поворачивает ко мне свое беспокойное лицо и еле слышно говорит. «Серый сегодня не с той ноги встал. Это с ним бывает. Он сам с собой борется». «Тяжко вам с ним», — сочувствую я. Но Сухарик судорожно мотает головой. «Не, он вообще ничего. Брат как брат». «Наверное, опять надрался. Тотчас вспоминаю я о своем брате. Размазня паршивая. Ни черта из него не выйдет. Потому что сам он и пальцем не шевельнет, будто для него кто-то постарается. Уж не я, во всяком случае». «А зачем тебе надо в Андреевку?» — чуть погодя спрашивает Тайсон, поднимая очень темные, глубоко посаженные глаза. Наверное, противники на ринге старались не встречаться с ним взглядом. «У Тани случилось несчастье», — строго поясняет Олег. «У нее умерла бабушка. Думаю, уж вы-то можете ее понять». Серый презрительно кривится. «Не такое уж это для нее и несчастье, судя по ее цветущему виду. Если у тебя горе, не обязательно совать всем и каждому свою траурную физиономию». Но Серый не унимается. «Что же ты не торопишься хоронить старушку? Там сейчас моя сестра и бабушкины...» Я осекаюсь, не зная, какое подобрать слово, чтобы никого не обидеть. Насколько я поняла, положение этих мальчишек у Серого ничуть не лучше. У бабушки характер тоже был не сахар, но она хотя бы не гнала их поминутно из дома. У нее было несколько постояльцев, пытаюсь объяснить я. Вернее, постоялец. Одиноких женщин, которым негде было жить. Олег поднимает голову. И что теперь с ними будет? Понятия не имею. Найду другое жилье. Дом бабушка завещала моей сестре. Мы продадим его. Нам всем очень нужны деньги. На что? С любопытством спрашивает Илюша и мечтательно подпирает кулачком тугую щеку. Тайсон протяжно вздыхает. Деньги всем нужны. Разве не так? А дом-то большой? Большой, два этажа. Эх, вот бы нам такой, с завистью произносит Илюша под восхищенный присвист Тайсона. Пусть бы эти женщины там жили, они бы нам пирожки пекли. Тебе что, здесь плохо? Сердито обрывает его Серый. Пирожков ему захотелось. Малыш начинает путаться в словах. Не, тут здорово. Только это было бы похоже на семью. Я помню, как у нас была семья. А зачем тебе семья? У тебя мы есть. Конечно, Серый, только... Он умолкает и утыкается в кружку с чаем. Кружка металлическая, она обжигает пальцы и губы. Илюша силой дует на ленивый пар, и чай растревоженно булькает. Хорошо еще, что Лида не подозревает о существовании этих сироток, думаю я с тревогой, а то бы она точно перетащила их в бабушкин дом и устроила там приют. Надо поскорее продавать его, пока эти друзья не добрались до Андреевки. «Этого не будет», — тем временем говорил Серый. «Можешь и не надеяться. Какой дурак отдаст тебе такую домину?» «Есть еще дураки», — возражаю я про себя, но тут Серый добавляет. «Такие идиоты все вымерли, как динозавры. Им просто места на земле не хватило. Уж больно все теперь локтями толкаются». «Ты действительно веришь в то, что говоришь?» — серьезно спрашивает Олег. Между бровями у него проступает глубокая, чуть смещенная влево бороздка. «Я не верю, я это знаю. Последние ушли». Тут я не выдерживаю. «Не разводи нюни, все еще не так плохо. Даже я знаю человека, способного отдать последнюю рубашку. Это моя сестра, и она жива. Никто не противоречит мне, все почему-то глядят на Серого, но от их угрюмого молчания по коже пробегает холодок. Серый смотрит мимо меня в окно, и мне чудится, что ему видится там нечто такое, о чем я не догадываюсь». «Что вы молчите?» Олег осторожно касается моей руки. «Мы тебе завидуем. Это счастье, иметь рядом с собой такого человека». «Да уж, счастье, если бы она только ради меня старалась, а то ведь готова пожалеть любого». «Лучше что-то, чем ничего». Илюша обводит всех рассеянным взглядом и не кстати спрашивает. «А праздник у нас будет?» «Конечно, будет», — заверяет Олег, но тут же спохватывается. «Если Серый не против». «Он не против», — отвечает за брата Сухарик. «Почему он должен быть против?»